Глава 19. Финальный ивент. «Ант, скажи, почему ты остался сражаться?» — задал я вопрос. «Почему не покинул гибнущую планету? Ведь у тебя остались космические корабли». «Я уже покидал планету ранее. Долгие годы я бороздил холодный космос в поисках других живых организмов. И не нашел ничего. Я пересекал галактики. Улетал так далеко, как только возможно, и видел вокруг себя лишь безжизненные камни. Нигде во Вселенной нет жизни, кроме как на Рекриптуме. Мне некуда больше лететь». Бедняга. Знал бы он, что причина всего этого банальна до невозможности. Мы просто не добавили в их мир другую жизнь. Да, есть другие проекты Life Dream, та же Айрилия. И находится она вон тут, у нас под боком. Но у мира Рекриптума тупо не хватает доступа, чтобы ее увидеть. Не знаю, как Лисси умудрилась взломать этот доступ, вырезать отсюда жизнь и вставить ее туда, но это уже не моего ума дело. Блин, как же все сложно с этим миром. Со всеми мирами. Сделав небольшой крюк и подобрав свой отряд, мы с Лисой прибыли к Криолату. Худшие наши опасения оправдались. Аномальный город не перестал быть аномальным. И синее пламя, полыхающее по периметру, тоже никуда не делось. У меня фантомно заныл обожженный в прошлом таком мероприятии бок. Скверно все это, но делать нечего, мир спасать надо. Первые прибывшие отряды тхарактов толпились около южной части города, опасаясь приближаться к аномалиям. Мы приземлились рядом с ними. «Чего стоим, кого ждем?» — сходу спросил я у генерала Отгрыша. Я видел его впервые, и он мне сразу не понравился. Какой-то недоделанный. Корявый, несимметричный, с тремя руками-манипуляторами, в квадратной голове встроен лишь один глаз. По классу он был рефлектом. Генерал ответить мне не соизволил, да и хрен с ним. «Отряд, мы идем захватывать Криолат», — скомандовал я. «Забирайте вон тех мехов, гляжу, они бесхозные». «Эти мехи мои», — проскрежетал Отгрыш. «И что? Они без дела стоят, значит, вам не нужны». Генерал медленно развернулся в мою сторону. В воздухе повисло напряжение. «Разрешение Анта получено», — махнула рукой Ирриса. «Бойцы по коням, как говорят людишки». Мой отряд без промедления отправился занимать доспехи. Я подмигнул Отгрышу и пошел следом. «Кстати говоря, Ант, ты сам-то примешь участие? Или опять собрался отсидеться в стороне?» — связался я со своим электронным божеством. «Битва финальная. Логичным будет усилить вас. Подойди к шпилю». Как хорошо, что не пришлось его уговаривать. Я сделал все так, как он попросил, и забрал со шпиля маленький чип. Поднес его к виску и встроил в себя. Интерфейс мгновенно зажегся ярким красным светом. Перед глазами побежали строчки кода. Все характеристики тела выросли, я буквально почувствовал себя сильнее. Мир замедлился, сознание очистилось. Шкала количества энергии вообще убралась нафиг как ненужная. «Вот теперь повоюем», — хрустнул я шеей и размял плечи. «Но слушай, чисто для интереса, почему я?» «Я наблюдал за тобой. В состоянии ярости ты эффективнее любого из моих генералов. Если Гхрауб падет, я велю ему отдать тебе оставшуюся часть комплекта паразита». «Хм, понятно». Лисичка тем временем успела выбрать себе машинку побольше, благо было из чего выбирать. Громадина с четырьмя руками и целым роем ремонтных дронов. Как только ребята были готовы, я призвал Скорпикуса и... «Кард, подожди!» — окликнул меня Гхрауб, только что подлетевший на своем аэре. «Дай нам 2 минуты, мы пойдем с тобой». «Ну, раз уж меня вежливо попросили...» «Ладно, шучу. Дождемся, конечно. Этот генерал хотя бы адекватный». Со всех сторон к нам подлетало все больше и больше транспортников. Дхаракты со всей планеты стремились именно сюда. А с северной стороны города, если верить дальнобойным радарам, собирались андроиды, и было их немало. «Все, мы готовы», — кивнул Гхрауб, окинув взглядом ровные дивизионы своих бойцов. «Есть ли информация по защитному барьеру вокруг города?» «Есть», — отозвался я. «Он, скажем так, очень горячий. Плавит металл мгновенно. Но пройти его можно. Мы с Лисичкой уже проходили. Думаю, в механизированных доспехах мы преодолеем его без потерь». Это положительная новость. Так и сделаем. Бойцы, занимайте все свободные доспехи и транспорт. У Отгрыша, раз он никуда не спешил, отобрали практически всю технику. На южных пустошах перед городом собралась самая настоящая армия, которая все еще продолжала пополняться новыми и новыми тхарактами. Правда, пару раз по этим ровным шеренгам прилетело метеоритами, но бесстрашные тхаракты продолжали стоять и ожидать приказов. Медлить дальше было нельзя. Нам жить оставалось минут 20. Из-за близости такого объекта к нашей планете гравитация сходила с ума, то усиливаясь, то ослабляясь, когда кусок кроссо пролетал у нас над головами. Гхрауб скомандовал наступление. Я забрался в Скорпикуса и повел своих ребят. Разогнался, что было сил, и прыгнул в огонь. Снова ощутил боль, но в этот раз все прошло лучше. Гораздо лучше. Меня лишь чуток подпалило. Система даже не заметила повреждений. Однако больше всего меня поразила картина, представшая перед глазами. Криолат изменился до неузнаваемости. Опять. Здание вытащили из земли, разорвали на куски и так и оставили. Повинуясь законам физики, они должны были грохнуться на землю, но не тут-то было. Неведомая сила поддерживала их в таком состоянии, не давая упасть. Машины, лавочки, светофоры и прочая уличная утварь также летала в воздухе, медленно прокручиваясь. То тут, то там вспыхивали электрические разряды. Да-да, как я уже говорил, аномалии никуда не делись. Между замороженных зданий летали огненные вязкие сгустки, перетекая из одного состояния в другое, словно какие-то лизуны. Из всего этого радовало лишь одно. Навязчивые видения меня тут больше не преследовали. Остальное мелочи. Прорвемся. Оглянувшись назад, я увидел все ту же стену синего пламени и выходящие оттуда отряды бойцов. Однако же за пределами этой стены виднелась лишь ровная пустая степь. Дхаракты появлялись словно из ничего. «Гхрауб?» — попытался связаться я, но ответа не было. Вообще никакой связи с внешним миром не было. Собственно говоря, и плевать. Мне уже совершенно безразлично, почему связи нет, как такое возможно, что вообще здесь происходит. Я устал разбираться и докапываться до истины. У меня есть Ант, и я должен добраться до Виры, только это важно. «Ириса, хочешь повести наш отряд?» — спросил я у только что преодолевшего пламя мобильного доспеха. «Хотя бы связь внутри города работает, и то ладно». «Никак нет, командир. Теперь я полностью подчиняюсь тебе. Больше никаких нарушений субординации». «Как скажешь», — лениво протянул я. «Значит так, внимание. Все же тут, да? Вроде все. Слушаем сюда. Делимся на три четверки. Строггур, Гнертул, Анкорта и Сарт, первая группа, левый фланг. Кемт, Лирг, Скриаид, Емпхус, вторая группа, правый фланг. Ириса, Дорруг, Лисичка, Годард, третья группа, вы по центру за мной. Разобрались? Все, погнали. Наша цель — центр города. В атаку!» Развернув свою кошачью тушу, я прыгнул вперед, лавируя между аномалиями. Сразу же развил приличную скорость, вывел перед собой максимум тактических данных. Теперь я соображал очень быстро, а потому и мог обрабатывать гораздо больше информации. Итак, позиции врага определены. Есть несколько вариантов подхода. Два справа, один слева. Там минимум защиты. Стражники у нас, значит, вот тут, а здесь... Стопэ! А ты здесь откуда? Лиса, лиса, код красный! Повторяю, код красный! Сними эту засранку оттуда сейчас же! Пометил я маркером синьориту, уже успевшую добраться до центральной части и теперь захватывающую ключевую точку. Вот ведь шустрая коза. Я ей для этого, что ли, крылья подарил? Поняла, Кэп, ответила рыжая. Кабина ее меха, который так и продолжал шагать дальше, раскрылась, и лисичка выкатилась вперед на небольшой платформе. В ее руках уже лежала снайперская винтовка. Выстрел. Тонкий, но мощный луч щелкнул по персональному барьеру сеньоры, заставив ее тут же отскочить в сторону, прервав захват точки. «Ну наглешь, а? Вообще страх потеряли», — бурчал я. «Эй, народ, давайте резче, ну! Чего топчетесь? Аномалий боитесь?» Это были так, риторические вопросы. Просто внутри себя я ощущал некий эмоциональный подъем, который и пытался как-то реализовать. В городе стало очень просторно из-за того, что больше половины зданий витало в воздухе. А потому ничто не мешало нам двигаться вперед даже в мехах. Я так вообще вперед всех ускакал. Собственно, со мной сила Анта, чего мне бояться? Горизонт впереди запылал огнями. Эта вражеская артиллерия открыла по нам огонь. Хо-хо, сейчас посыплются плюхи. Взрывы, грохот, дымища, осколки, шрапнели. Бог ты мой, что творится? Мой щит потрепало. Ну так, немножко. Но было громко, это согласен. Выскочив из дыма, я рванул дальше. До центра осталось всего 2 километра, пустяк. На радаре я находился в самом центре урагана. Позади куча красных союзных точек, впереди такая же куча вражеских синих. И все они двигались друг на друга, будто смыкался молот и наковальня, между которыми был я. Ух, аж в дрожь бросает. Не знаю, как ты все это организовала, Лисси, но ивент просто огонь. Гравитация вновь ослабла, позволив мне сделать затяжной прыжок чуть ли не на 0,5 километра. Парящие здания помешали развернуться на полную. Мимо пронеслась вереница ракет. Застрекотали пулеметы сразу с нескольких направлений. Вскользь по щиту прошли лазеры. Я заагрил на себя, наверное, всех, кто был впереди. Великолепно. Перед мордой прожужжала какая-то мошка, пытаясь с крупного калибра пробить мой щит. «Анютка, ты ли это? А ну-ка, кыш отсюда!» «Кыш-кыш, говорю, мелкотня! Не ты мне сейчас нужна. Главное блюдо еще впереди». А впереди собрался целый батальон мехов. Клан Альфа. Самый первосущий из всех первосущих кланов Рекриптума. Вот его я и хочу развалить в самую первосущую очередь. Хе-хе, первый, ты готов ко второму раунду? Резко затормозив и пробороздив лапами по асфальту, я прыгнул в сторону, одновременно уходя в инвиз. Ключевую точку, кстати говоря, я уже проскакал, но оставим ее захват кому-нибудь из наших. Я обошел двигающуюся на нас толпу чуть сбоку и уже хотел было броситься в атаку, как вдруг... Nuclear launch detected. Да твою ж бабушку! Айвар! Примерно прикинув, в какую кучу он запустил свою ядерку, я рванул назад к своим. Бабах! Спину мне обдало жаром, после чего ударная волна подхватила меня на свои крылья и швырнула еще дальше по направлению движения. Я врезался в какое-то летающее строение, потом еще в одно и в третье заключительное. Вылез из завала, стряхнул с себя мусор. «Айвар, скотина, предупреждай сперва!» — не сдержался я. Внезапно прямо перед моим взором, а точнее на моей морде, нарисовались 3 фигуры полудхарактов. «Ну ты же знаешь малыша Айвара, он тот еще забияка», — проговорил Ти. Делит развела руки в стороны, смахивая с них гравитационные кинжалы. Мьёльнир покрутил в руке молот. «Ну что, ребятишки, предлагаю пари», — вновь заговорил Ти. «Кто набьет больше всех фрагов, того, скажем, того поцелует Делит». «Чё, блин?» — возмутилась белая фантомка. «У меня 108 уже, если что», — подал голос Айвар. Ти скривил лицо в хищной ухмылке и спрыгнул с моей морды вниз. «Вот, б***ь!» — харкнула Дел, прыгнув следом. «А можно в таком случае я воздержусь от набивания фрагов?» — скромно произнес Мьёльнир. «А то мало ли». Мотнув головой, я сбросил с себя и его. Совсем уже охренели эти полудхаракты. Огненный гриб от взрыва еще не развеялся, а бой уже продолжился. В меня полетели ракеты, которые я успешно перенаправил. Прыгнул в бок, снова ушел в инвиз. Наши войска к тому времени успели подобраться совсем близко к центральной области. Только бы захватывать точку раньше времени не начали. Но андроиды не спешили так просто сдаваться. Их артиллерия перегруппировалась, развернулась заново и принялась шмалять по нашим позициям. Синьорита чуть ли не одна сдерживала правый фланг, не давая моей четверке и носа из укрытий высунуть. Но тут у нее появился конкурент. Огненный полудхаракт вылетел на поле боя. «Дэвил, елки-палки, наконец-то тебя выпустили с возрождения». Сперва он трамбовал левый фланг, но потом заметил свою истинную противницу, и они сошлись в невероятно зрелищном воздушном сражении один на один. Хотя наблюдать за ними мне было некогда. Я уже вплотную подобрался к тяжело бронированным мехам противника и даже выделил среди них первого. Но напасть пока не мог, так как их закрывала стена аномалий. А я здоровый, не пролезу. Тут либо еще обходить, либо... Так, погодите-ка, а чего я вообще переживаю? С силой Анта я и один способен мехи ломать. Скорб разделения. Так мы будем действовать вдвойне эффективнее. Да и, кошмарик, ты чего затихарился? Ну-ка давай покажи класс. Сожри кого-нибудь. «О, хозяин, я уж думал, вы не попросите!» — коварно пропищал паук, отцепляясь от моей спины. Оттолкнувшись от Скорпикуса, я прыгнул сквозь аномалии. Выстрелил крюком кошкой, прицепился к первому и подтянулся, разгоняя в другой руке звезду. У груди почувствовался жар. Звездочка моментально развернулась еще на несколько лезвий, увеличившись в размерах. Один мощный удар, и левая рука первого отваливается в сторону. Звезда прошла ровно сквозь плечо, оставив после себя раскаленный след. Я сперва офигел от такого поворота, но быстро взял себя в руки и с кривой ухмылкой переполз к кабине меха. Размахнулся хелицерами, вонзил их в лобовое стекло и вырвал его к чертям. «И снова здрасте», — подмигнул я, а после выстрелил жалом в первого и выдернул его из кабины. Страж пробороздил по земле и очень от этого разозлился. Поднялся на ноги, превратил руки в страшные секиры, оскалился на меня. Но в этот момент звезда закончила свое бумеранговое возвращение и как бы ненароком зацепила первого. Пробила и щиты, и его блок, и броню, и... Короче говоря, рубанула замечательно, превратив самого первого андроида Рекриптума в две половинки. Чувствую себя боссом во всей этой заварушке. Тем не менее, главная моя цель не достигнута. В первом Виры нет, следовательно, ищем дальше. Дождавшись, пока механический доспех подо мной полностью рухнет на землю без своего пилота, я элегантно с него спрыгнул и огляделся. Мимо пронеслись несколько снарядов плазмы. Я лениво взглянул в сторону их источника. Там какой-то развернувшийся разрушитель стоял и боязливо на меня пялился. Я поднял руку, щелкнул пальцами. В тот же миг на врага со спины накинулся кошмарик и сожрал бедолагу. Эх, детки, так быстро растут. С другой стороны громыхнули взрывы. Андроиды уверенно продвигались вперед. Уже сейчас они окружали меня со всех сторон. Ближайшие мехи соклановцы первого вылезли из-за парящей многоэтажки, а под ней рвались вперед пешие войска. Вернув звезду в руку, я исчез из их поля зрения. Подтянулся к зданию и забрался повыше. Нужен был хороший обзор. «Командир, мы в центре», — отчиталась Ирриса. «Занимаем оборонительную позицию, начинаем перехват точки». «Хлябь, вы чего так быстро-то? Это вообще не по плану. И чего теперь делать? Как их оттуда незаметно выкинуть?» Но за меня об этом уже побеспокоились. С неба упали лучи и начали закручиваться по спирали. «Ирриска, лучше беги оттуда», — посоветовал я своему заместителю. Воздух хлопнул, по ключевой точке вдарила орбиталка, испепеляя все в большом радиусе. Даже меня обдала горячая волна. «Так, все, ульты мы разрядили, теперь должно быть попроще». «Лиса, ты там живая?» «Хе-хе, да, вроде бы пока да». «Отлично, тогда просто живи, не подставляйся». «Хэ-тьфу, ну хз, как пойдет». К этому времени я уже пропустил мимо себя довольно много врагов, но особо мощного андроида с подключенной Вирой так и не обнаружил. «Почему ты медлишь? Нам нужно сражаться», — раздалось в голове. «Да погоди ты, заваливаться в толпу будет не слишком разумно. Лучше ударить по слабым местам. Вот, например, как-то артиллерия». Сорвавшись с места, я прыгнул в сторону вражеского тыла. Прицепился к одной стене, перескочил на следующую. Как вдруг в полете я во что-то врезался. Во что-то похожее на сетку, которая тут же обвилась вокруг меня и стянулась. Потеряв инерцию, я полетел вниз. Гадство, ловушка. Как-то я вообще об этом не подумал. Грохнулся я прямо перед ногами фантома. Точнее, фантомки. «Кусь!» — лицо Бетти светилось счастьем. «Как мы тебя, а?» Чуть дальше стоял и Грур. «Это братец придумал», — продолжала вещать девушка. «Он прям так и сказал. Корн наверняка пойдет в первую очередь выносить нашу арту», — спародировала она мужской голос. «Какие вы молодцы!» — поднатужился я, поднимаясь на ноги и разрывая сети. «Только кое-чего вы все же не учли». «Ой-ой!» — пискнула Бетти, отпрыгивая и активируя кнут. В грудь мне одна за другой воткнулись две стрелы. Обе щелкнули и взорвались, отбросив меня назад и подняв облако дыма. «Ишь, какие шустрые!» «Ну, давайте поиграем!» Стоило мне перевести больше энергии в паразитное раскрытие, как позади меня вспыхнула скрытая точка. Но я чуть-чуть опоздал. Острое лезвие кинжала воткнулось мне в шею. Резко развернувшись на месте, я уже никого не увидел. Лишь еле уловимый глич пару раз мигнул и растворился в воздухе. Схватив кинжал за рукоять, я вытащил его из шеи. «Внимание, обнаружено заражение! Заражение предотвращено! Вирус расшифрован! Максимус на левом фланге!» «Ясно. Спасибо, Шанти.